Глава 10. Жертва. На следующий день Рема разбудил срочный вызов от Сирса. Это было очень странно и нетипично для босса. Во-первых, Сирс уже давно предпочитал почти все дела вести с Килли и приглашал меня лишь иногда и чаще всего в роли статиста. С появлением обсерватора это стало жутко напрягать и раздражать. Во-вторых, еще ни разу меня не вызывали в подземные апартаменты Сирса одного. Нет, я там, конечно, бывал и раньше, но только как приглашенный на какие-то церемонии, мероприятия или празднества и почти всегда в составе большого количества подчиненных. Сегодня все было иначе. Сирс ждал один в растрепанном состоянии. Опять не выспавшийся, какой-то несвежий, весь помятый и опять со стаканом в руках. Он в задумчивости сидел на одном из кресел, положив обе ноги на другое. «Проходи. Садись». Без всяких приветствий бросил Сирс, указывая рукой на одно из кресел возле себя. «Я пригласил тебя сегодня, потому что хочу услышать твое мнение обо всей этой ситуации с обсерватором», — просипел он, пахнув на меня запахом застарелого перегара. Я удивленно поднял брови, глядя на босса и изо всех сил стараясь не показать своего отвращения. Все в его поведении было нетипичным. Раньше он никогда не позволял себе напиваться, особенно при подчиненных, а теперь это стало входить в привычку. Обычно жесткий, рассудительный, сейчас он производил впечатление человека, не понимающего, что и как ему нужно делать. Этот вопрос, что он имеет в виду? Ему правда интересно мое мнение? «Ну, что ты молчишь? Хочешь выпить?» Нетерпеливо уточнил Сирс, указывая на графин, стоявший на столе. Я кивнул и, поднявшись, совсем немного плеснул себе в пустой стакан. «И мне налейте». Тут же отправил ко мне по столу свой опустевший стакан Сирс, и тот заскользил по гладкой поверхности в мою сторону. Подхватив его на лету, я не спеша наполнил его почти до краев, используя это время, чтобы понять, как вести себя в новой для меня ситуации. Годами выработанный рефлекс угождать боссу просто вопил, что я должен предложить избавиться от обсерватора, но осторожность не позволяла вести себя так. Еще слишком свежи воспоминания, как Сирс радовался своей новой игрушке и орал на меня, когда я предлагал выставлять его против хранителя. «Что вы хотите услышать?» — бросил я осторожно пробный камень. «Перестань!» — махнул он рукой. «Давай сегодня обойдемся без формальностей и экивоков. Говори, что думаешь». «Я думаю, что никакого архива нам не получить, и от обсерватора нужно как можно скорее избавиться». Ринулся я, как в холодный омут с головой. Сирс остановил руку с бокалом на полпути ко рту и хмыкнул. Потом отставил бокал на стол и, встав с кресла, начал ходить по комнате, описывая круги вокруг стола и заложив руки за спину. Сначала я пытался следить за его перемещениями, поворачиваясь вслед за ним, но после 10-го круга голова начала кружиться. Мне пришлось остановиться и опустить глаза на свой стакан, зажатый в правой руке. Вышагивая по кругу, Сирс думал, что, как ни странно, но сейчас Рэм прав. Контролировать змея не представляется возможным, архив мне не заполучить. Все нанятые аналитики расписались в своей полной некомпетентности. Как ни уверял меня Килли в том, что они смогут перехватить управление, оказалось, что это попросту невозможно. Во всяком случае, сейчас и имеющимися у меня техническими средствами. «Избавиться, говоришь?» — проговорил он, не останавливаясь. «Конечно, иначе мы получим массу проблем и потери контроля, не самое страшное из них. Вы же должны понимать, какие могут быть последствия, если он все же установит связь с архивом. И как же ты предлагаешь избавиться от обсерватора с его чудо-комбинезоном? Он же побеждает на арене, даже не касаясь соперников. При этом Сирс остановился возле Рэма и в упор уставился на него. У меня есть один мастер с Ксандры. Он обладает фантастическими навыками скрытности и в своей работе использует только импульсный клинок. Один точный удар, и никакой костюм его владельцу уже не поможет. Все будет сделано точно и чисто. Сирс вскинул брови, сделав вид, что удивлен таким предложением, и пристально посмотрел на Рэма. «Вот даже как! Подослать к нему наемного убийцу!» — произнес он, рассуждая вслух. «Главное — выбрать момент, когда он этого не ждет. Это всегда помогало нам раньше, поможет и сейчас!» — уверенно затараторил Рэм. «Ой, ну фу, Рэм! Только не нужно меня связывать с твоими грязными делишками! Я никогда не опускался до команд наемников!» Но твоя идея заслуживает внимания. Берись за ее реализацию. Отмахнулся Сирс, опять плюхнувшись в кресло. И сразу же сообщи мне о результатах. Выйдя за дверь, Рэм зло чертыхнулся. Приказов он не отдавал наемникам. А кто их отдавал? Этот мне мешает, с этим мы не договоримся, тот слишком много знает. А я должен как-то решать его проблемы. Знать он ничего не хочет, видите ли, лишь бы чужими руками жар загребать. И теперь мне опять брать на себя всю грязную работу. С этими мыслями я шел по коридору и уже набирал на коммуникаторе условный сигнал своему мастеру. Сирс стоял у голографического окна, глядя на ночные огни Элеона, но они расплывались в мутную рябь. В руке он сжимал бокал с остатками звездного чая, напитка, который теперь всегда пил не ради удовольствия, а как напоминание самому себе. В этом мире всегда есть то, что он не может купить. Келли вошел без стука. Он чувствовал, что сегодня босс не будет наказывать за мелкое нарушение этикета. «Ты... «Все еще веришь, что он просто ключ?» — не оборачиваясь, спросил Сирс. «Я верю, что он наш шанс», — осторожно ответил Килли. Сирс резко обернулся. Его лицо было бледным, а глаза пустыми, как у еще слепого котенка. «Шанс на что? На еще один остров? На еще одну арену? Нет, у меня есть все, что я пожелаю». «У меня в руках 9 галактик. Знаешь, чего у меня нет?» Он поднял руку и сжал кулак, так что побелели костяшки пальцев. «Времени!» Килли замер. «Я старею, Килли. Медленно, почти незаметно. Но я умираю, как и все живые существа. А этот мир, который я построил...» Он не переживет меня ни на день. Все это пустота, тлен, пепел в бокале. А обсерватор, он не просто управляет реальностью, он отменяет смерть. Джикс не умер от ран, его убрала сама Вселенная. Слепой, не сломался и не проиграл. Он вспомнил о том, кто он есть на самом деле. Это не сила, это бессмертие, положенное через смысл. Он подошел ближе, почти шепча. Если архив — это совесть притечь, то он знает, как сохранить разум. Ни в криокамере нет, ни в цифре. Вечности. Я хочу остаться, остаться хотя бы в чьей-то памяти. Килли молчал. Впервые он видел перед собой не всемогущего тирана, а человека, который боится исчезнуть без следа. Этим утром я проснулся на удивление отдохнувшим и полным сил. С удовольствием сходил в душ и плотно позавтракал. Потом заглянул Гарш. Пожелал хорошего дня и уже в привычной для себя манере заботливого дядюшки сообщил, что новый соперник пока неизвестен, но ничего хорошего от его появления ждать все равно не стоит. Затем потянулся очередной скучный день с посетителями. Небольшой перерыв на обед и опять посетители. Интересно, я буду вспоминать эти дни, когда работал ручной обезьянкой в зоопарке? Как-то пора уже с этим заканчивать, подумалось мне, глядя на длинную вереницу страждущих общения. Приняв от очередного посетителя карточку с моим объемным изображением, где я был изображен стоящим после боя с Джиксом, с двумя мечами в руках и смотрящим в небо, я коротко расписался на ней и, передавая обратно, случайно задел рукой решетку силового поля. В этот же момент она моргнула и погасла. Паренек, который забрал карточку, восхищенно посмотрел на меня, видимо, подумав, что так и задумано. На его синем лице заиграли желтые пятна, что, наверное, было эквивалентом земному румянцу, и он радостно побежал к своим родителям, по пути вереща тонким, еще не сломавшимся голоском, что обсерватор умеет отключать поля простым касанием. «Конечно, умеет», — сдержанно ответил ему кто-то из взрослых. «Ты же сам это видел после боя с хранителем предтеч?» А я тем временем, воспользовавшись небольшой паузой, подозвал охранника и попросил передать Гаршу, что жду его у себя вечером, после того, как перестанут приходить посетители. Тот кивнул с пониманием и отправился передавать мое послание. День тянулся, как жевательная резинка. Тягуче и медленно, но все же, наконец, подошел к концу, и Гарш, который пришел немного раньше и с нетерпением переминался у входа в ожидании, когда уйдет последний посетитель, наконец зашел в камеру. «Привет, дружище! Зачем звал? Что-то случилось?» Сразу же накинулся он на меня с вопросами. Я молча подвел его к решетке и продемонстрировал свой фокус с отключением и последующим включением силового поля обратно. Он задумчиво провел рукой по своей лысой голове и промолчал, глядя на меня. «Попробуй на мне то силовое поле, которым в первый день ты приложил меня к полу», — попросил я его, приготовившись принять мощное давление заранее. Он опять, ни слова не говоря, что-то поколдовал у себя в планшете, размещенном на запястье, и я почувствовал энергию еще до того, как она начала воздействие на меня. А еще я почувствовал, что в этот раз мой комбинезон с легкостью ее блокировал и перенаправил, попутно восстановив свой заряд. «Так я и думал», — задумчиво произнес я, расслабившись. «Так я и думал». «Как ты это делаешь?» — радостно воскликнул Гарш. «Теперь у Сирса против тебя нет никаких козырей!» «Тише ты!» — замахал я на него руками. «Чем меньше народу об этом знает, тем лучше!» «Как это у тебя получилось? Ты, наконец, наладил связь с архивом?» Теперь уже вполголоса уточнил он. «Пока нет. Я думаю, что после идентификации моей ДНК местным хранителем произошел обмен данными не только с моей станцией, но еще и с оборудованием, коим по сути является мой комбинезон. И неизвестная ранее энергия и силовые поля просто были добавлены в базу данных». «Это отличная новость, дружище. Теперь ничего не способно удержать тебя в клетке», — радостно зашептал Гарш. «Согласен, только пока об этом никому ни слова, даже друзьям», — предостерег я его, беря за руку. «Конечно», — закивал он, вставая. «Мог бы и не предупреждать. До завтра». Мы пожали руки, и он ушел, а я опять остался наедине со своими мыслями. И одна из них сформировалась во вполне осязаемую. Запрос. Количество новых видов энергии, добавленных в базу после синхронизации. Обратился я мысленно к хранителю, стоявшему возле моей камеры. «Два вида ранее неизвестной энергии и три вида силовых полей», — последовал немедленный ответ. «Ну вот, собственно, что и требовалось доказать. Значит, моя теория полностью подтвердилась, и теперь у Сирса и правда нет аргументов против меня. Во всяком случае, удерживать меня ему больше нечем. Наступает время действовать. Завтра же отправлюсь в подземелье. Нужно понять, что это за закрытый объект-архив и как его можно использовать». «Здравствуй, змей!» Раздалось из темноты, и возле решетки бесшумно появилась моя старая знакомая. «Здравствуй, Саур!» — радостно поприветствовал ее я. «У меня есть важный и срочный разговор. Идем!» С этими словами она достала из-под полы своего плаща какой-то небольшой прибор и, отключив решетку, положила его на землю. Махнула рукой, предложив следовать за ней, и, не дожидаясь меня, тут же пошла в тень домов напротив. Как только мы начали удаляться от моей камеры, хранитель тут же двинулся за нами. «Он нам не помешает», — уточнил я, кивнув в его сторону. Она отрицательно покачала головой. Мы отошли в тень арены и встали у глухой стены высокого здания. «В твоей камере небезопасно, и наверняка стоит прослушка. То, о чем я хочу поговорить, не должен узнать никто, и особенно Сирс», — заговорила она негромко. «Он больше не играет, он боится, а страх делает его очень опасным противником». «Послушай, Саур, я понимаю, что ты хочешь помочь, но...» «Подожди, не перебивай меня», — подняла она руку, остановив меня. «Тебе срочно нужно бежать. Нельзя ждать ни минуты, пойми». Ее взгляд скользнул мне за спину, и она тут же стремительно кинулась туда, только успев воскликнуть: «Нет!» Я обернулся. Из темноты вынырнула тень, в руках у нее засветился ярко-белым светом широкий клинок, который с тихим гудением в одно мгновение прошел сквозь Саур, не встретив никакого сопротивления, словно она была тенью, а не живым существом из плоти и костей. Пройдя сквозь нее, он по инерции врезался в меня на уровне солнечного сплетения. Посыпался сноп искр, и меня оттолкнуло от него, как два полюса мощного магнита отталкиваются друг от друга. Уже в полете я успел заметить, как хранитель делает мощный рывок вперед и двумя точными выверенными ударами убивает нападавшего. Все произошло в считанные секунды. Я вскочил с тротуара и бросился к Саур. Она была еще жива, но я хорошо понимал, чувствовал, видел в ее взгляде, что такое проникающее ранение вылечить не сможет никто. Клинок угодил ей в верхнюю часть живота, явно повредил внутренние органы и, судя по всему, зацепил позвоночник. Даже помести я ее прямо сейчас в медблок на станции, не уверен, что тот успел бы ее спасти. Да это сейчас и не важно. Мы не на станции, и здесь у меня нет медблока. Я подхватил ее на руки, пачкаясь в ее теплой крови, наклонился к ней. «Саур, ну зачем? Они не могут навредить мне, но ты беззащитна!» — воскликнул я в отчаянии. «Это уже не важно», — прошептала она, и ее пасть наполнилась кровью. «Вот, возьми». С этими словами она достала из-за пазухи красивое белое яйцо, аккуратно завернутое в пепельную мягкую ткань. Оно было в небольшую черную крапинку и размером чуть меньше страусиного. «Это последнее яйцо моего рода. Мне больше некому доверять. Сохрани его. Пусть тишина не умрет, Жизнь покинула ее вместе с вытекающей из тела по моим рукам еще теплой кровью. Я лишился хорошего друга, который совершенно бескорыстно помогал мне. Мое лицо горело от стыда и обиды. Я смотрел на нее глазами, полными слез. Я же не просил твоей защиты. Зачем нужна эта жертва, Саур? Как же так? Мне было нестерпимо стыдно. Эта ящерица рискнула всем, что у нее есть, чтобы спасти меня. Да, она не знала, что клинок убийцы мне никак не навредит. Не думаю, что если бы знала, это как-то изменило ее порыв. Она готова была идти до конца, отстаивая свои убеждения. «Хватит и мне отсиживаться в камере. Пора действовать!» «Твой род не прервется, Саур!» «Я обещаю», — проговорил я, вставая и аккуратно укладывая ее на мостовую. Я подозвал хранителя и положил яйцо в его нутро, бережно обернув его тканью. «Сейчас это самое надежное место на планете. Мне даже не нужно ничего говорить, он все уже знает, и мне лишь поступает доклад о температурном режиме и условиях хранения помещенного в него биологического экземпляра». На шум, наконец, прибегает охрана. Через какое-то время примчался Гарш с оружием в руках. Он окинул взглядом неприглядную картину и молча подошел ко мне. Положил свою руку на плечо, тяжело вздохнул. Отдал команды охране, чтобы убрали тела и привели здесь все в порядок. Я чувствую себя как в полусне. Никак не могу поверить в происходящее. Только что мы общались, и вот ее больше нет. Как в бреду я захожу в душ под горячую воду. На меня льет почти кипяток, и при этом меня трясет, как от озноба. Я смываю с себя кровь Саур, и она тонкими струйками стекает и кружится в маленьком водовороте вокруг слива. «Да что же это такое? Почему?» Мысли проносятся в голове и, не задерживаясь, бегут дальше, а я сосредотачиваюсь на простых механических действиях. «В каком смысле не получилось?» — орал Сирс во все горло у себя в кабинете. «Рэм, ты совсем идиот?» «Нам помешали, хранитель и еще ящерица», — промямлил помощник в ответ, попятившись. «Ради светила жизни! Какая еще ящерица? Что ты несешь?» Не унимался Сирс, носясь по кабинету и пытаясь достать Рэма. Тот бегал от него вокруг стола и пытался объяснить, что его лучшего наемника-убийцу разорвал хранитель-предтечь, и какая-то ящерица закрыла собой змея. Надолго босса не хватило. С его комплекцией и отвращением к физическим нагрузкам он быстро выдохся, устал и остановился, наклонившись, уперев руки в колени и тяжело дыша. «Никому доверять нельзя. Даже тем, кого ты сам и создал», — проговорил он, задыхаясь. «Босс, ну что я еще мог сделать? Это был наш самый лучший человек. И наблюдатель из числа охраны подтвердил, что, несмотря на то, что ему мешали, он сумел нанести смертельный удар змею. Только того опять спас комбинезон, который заблокировал удар. А на второй шанс у него не было времени, вмешался хранитель, и вы знаете его в деле». Скороговоркой выпалил он, надеясь хоть так успеть успокоить хозяина девяти галактик. «Да, я знаю, что собрал вокруг себя кучку бесполезных идиотов». Выдавил Сирс, но уже спокойнее, и, добравшись до своего кресла, рухнул в него в изнеможении. «Сирс, только не кипятись, выслушай мое предложение», — вступил в разговор Килли, стоявший все это время у стены с поднятыми руками, чтобы ненароком не оказаться на пути у разгневанного босса. «Нужно назначить на завтра еще один бой. У нас все готово. Змею достаточно просто выйти на арену, и мои спецы подключат его к камере стирания». «Обманом затащить в ловушку? Ты уверен, что это сработает? А то я уже даже не знаю, как быть, не сбрасывать же на него бомбу посреди города в самом деле». «Сработает. Ни одно живое существо от этого не сможет спрятаться. Воздействие идет на ментальном уровне. Здесь уже его костюм не поможет», — заверил Келли Босса, услужливо поднося ему стакан с водой. «Ну, хорошо. Назначай на завтра бой. Придумай сам с кем. И это ваш последний шанс», — погрозил он пальцем помощникам, жадно припав к стакану с водой.